Всю остальную часть пути Динни была погружена в раздумье. День был переменчивый и дождливый. То светило солнце, то сыпался колкий град. Поставив машину в гараж, Динни позвала своего спаниеля Фоша и отправилась к новому свинарнику. Отец был там, очень подтянутый, немного чудаковатый. Он внимательно осматривал новую стройку, как истый генерал-лейтенант поля боя. Но появится ли когда-нибудь в этом свинарнике свиньи? Динни взяла отца под руку. «Как идет битва за свиной городок?» Один из каменщиков за вчерашний день совсем умаялся, а плотник порезал себе большой палец. «Я говорил со стариком Беллоусом, но ведь он старается, чтобы у его людей как можно дольше была работа. И нельзя его за это упрекнуть. Я сочувствую человеку, который нанимает одних и тех же рабочих и не берет новых из Союза. Он уверяет, что все будет готово к концу следующего месяца. Но, конечно, готово не будет». «Конечно, нет», — отозвалась Динни. «Он обещал уже два раза». «Где ты была?» «Ездила к Тони Круму». «Что-нибудь новое?» «Нет. Я только хотела ему сказать, что виделась с мистером Маскимом. И Крум своего места не потеряет». «Очень рад за него. У этого парня есть характер. Напрасно он не пошел в армию». «Я его очень жалею, папа. Он действительно любит». «Ну, этим болеют многие», — сухо ответил генерал. «Ты видела, как они сбалансировали бюджет? Мы живем в какое-то истерическое время. Каждое утро вам подают к завтраку очередной европейский кризис». «Виноваты наши газеты. Французские газеты, где шрифт в два раза мельче, волнуют гораздо меньше. Когда я их читала, я ничего не пугалась». «Газеты и радио. Все становится известным еще до того, как оно действительно произойдет. И потом эти заголовки вдвое крупнее самих событий. Судя по речам и передовицам, можно подумать, что мир никогда еще не переживал ничего подобного. Но мир всегда находится в состоянии кризиса. Только в прежнее время люди не поднимали вокруг этого такой шум». «Но если бы не шум, разве бы они сбалансировали бюджет, папочка?» «Нет, теперь дела только так и делаются. Но это не по-английски». «А разве мы знаем, что по-английски, а что нет?» Обветренное лицо генерала сморщилось, и по морщинам скользнула улыбка. Он указал на строящийся свинарник. «Вот это, английское. В конце концов, делается все, что надо, но не раньше, чем дойдет до крайности». «А тебе это нравится?» «Нет. Но мне еще меньше нравятся всякие судорожные попытки исправить положение. Словно и прежде в стране не бывало нехватки денег. Еще Эдуард III был должен решительно всей Европе. Стюарты вечно находились в состоянии банкротства, а после Наполеона было несколько таких лет, в сравнении с которыми наш кризис – пустяки. Но это не подавалось людям каждое утро на завтрак». «И неведение было благом». «Не нравится мне вся эта смесь истерики и очковтирательства». «Ты бы упразднил радио, вещающее о рае?» «Радио? Одно поколение уходит, другое приходит. А земля пребывает вовеки», — процитировал генерал. «Я вспоминаю проповедь старого Батлера в Харроу на этот текст. Это была одна из его лучших проповедей. Не такой уж я, Динни, отсталый. По крайней мере, надеюсь, что нет. Но думаю, что люди говорят слишком много. Говорят столько, что уже ничего не чувствуют». «А я верю в нашу эпоху, папа. Она сбросила все лишние одежды. Посмотри на старые снимки, которые печатает «Таймс». От них так и несет догмами и фланелевой нижней юбкой». «В дни моей юности фланелевых юбок не носили», — возразил генерал. «Тебе виднее, папочка». «Знаешь, Динни, говоря по правде, по-настоящему революционным было мое поколение. Ты видела пьесу о Браунинге? Ну так вот, там все это показано. Но все кончилось еще до того, как я отправился в Сандхерст. Мы тогда рассуждали, как нам нравилось, и поступали соответственно своим взглядам, хоть и не говорили об этом. А теперь говорят, не успев подумать. А когда дело доходит до действий, люди действуют почти так же, как мы, если только они вообще действуют. Вся разница между жизнью 50 лет назад и теперешней только в свободе высказывания. Теперь высказываются настолько свободно, что это лишает всякую вещь ее смысла. Очень глубокая мысль, папочка. Но не новая. Я читал это десятки раз. А вы не думаете, сэр, что война очень сильно повлияла на людей? Всегда спрашивают корреспонденты. Война? Ее влияние, по-моему, почти кончилось. Кроме того, у людей моего поколения были уже вполне сложившиеся взгляды. А следующее поколение или искалечено, или совсем уничтожено. Кроме женщин? Да. Они немножко побунтовали, но не серьезно. Для твоего поколения война — только слово. «Спасибо, папочка», — сказала Динни. «Все, что ты сказал, очень поучительно. Но сейчас пойдет град. Домой, Фош». Генерал поднял воротник пальто и направился к плотнику, порезавшему себе палец. Динни увидела, что отец рассматривает его повязку. Плотник улыбнулся, а отец похлопал его по плечу. «Наверное, солдаты любили его», — подумала она. «Может быть, он и старый ворчун, но хороший».